Не исключено, что они просто расчихаются и станут белыми, как Деды Морозы в дикую метель. Остальным горожанам тоже не понравится попусту ходить обсыпанными, как неизвестно что. И в итоге мукосыпом достанется как от вампиров, так и от пленных горожан. Однако концепция, Бабай так и сказал, представлялась ему удачной. Требовалось разве что сменить муку на что-то другое. Что-то такое, чего вампиры боятся не меньше, а то и больше. «Вы тоже заметили, что ни в одном городе нет ни одного креста?» – спросил он. «Вампиры сильно их боятся. Нарисовать на каждой двери и на каждой стене по крестику? Нет, это вряд ли нам поможет. Людей заставить ходить с мокрыми тряпочками и стирать их. Есть идея интереснее. Нам нужно несколько попов. Я думаю, они до сих пор прячутся в церквях и осеняют набивающихся в гости вампиров боевым крестным знамением. Вряд ли они справятся с вампирами, крестя город. А его и не надо крестить». Бабай что-то прикидывал. «Значит так, соратники мои боевые. Ваша задача – найти и доставить сюда попу. И чем больше, тем лучше. А я пойду к Еге. Мне понадобится ее колдовство». «Чудненько», – согласился Ярослав. «А потом попу увидит Егу и закрестит ее до смерти». «Скорее она их зашабашит. Ну, вперед!» Вечер. «Многое я видел на белом свете», – комментировал Бабай происходящее в небе. Жители замка в полном составе уставились на невообразимое зрелище, не в силах оторвать от него взгляд. «Но чтобы попы гоняли на коврах-самолетах, размахивая кадилом над головой...» «Полетели, запоздалый гений!» – окликнула его Яга. «Где ты раньше был со своими идеями?» «И не спрашивай», – сокрушенно ответил Бабай. «Мы готовы! Мы готовы! Мы готовы!» Откликались попы, выстраиваясь над замком в довольно оригинальной, хотя и предсказуемой комбинации – крестом. Яга махнула метлой и заняла позицию лидера. В ступе лежали холщовые мешочки с порошками для колдовства. 30 человек, включая довольного советника. Заниматься с малолетними детьми оказалось довольно трудно, и вместо умных советов им почему-то требовали сказки кота Баюна. С мечами, луками и стрелами выстраивались вторым эшелоном. Им предстояло обеспечивать защиту попов от летучих мышей. Воздушная дивизия следом за Егой повторила знаменитая бабка Ёшкинская «Земля, прощай, в добрый путь» и полетела на войну. Попам не терпелось нанести ответный удар. Еженочные нападения вампирьих отрядов основательно подпортили церкви, сделали из спрятавшихся прихожан невротиков и довели самих попов до белого коления. Они жаждали культурной, христианской мести, и явившиеся с небес на коврах-самолетах царевичи предоставили им шанс поквитаться. Конечно, часть попов запротестовала, когда выяснилось, что местом сбора боевого отряда является замок Кощея Бессмертного, а их командиром будет никто иной, как Баба-Яга. В таких случаях царевичи ставили вопрос ребром. Либо мирное существование с Ягой и Кощеем, либо военное противостояние с вампирами. Если попы не решались на это самостоятельно, на них наседали прихожане, готовые на все, лишь бы видеть по ночам луну и звезды, а не вампиров и вампиров. В итоге собралась приличная и довольно могучая кучка. Ночь. Время, когда вампиры выходят из укрытий и приступают к ночной трапезе. 60 человек из наугад выбранных домов дожидались своей скорбной участи. На свежем воздухе и аппетит лучше. Поэтому вампиры уютно расположились на базарной площади и, поджидая подхода еды, пялились в небо, гадая, чем там занимается слаборазличимая фигура в большой ступе. Большого пистика поблизости не наблюдалось, и вампиры, поначалу думавшие, что фигурку истолчет в порошок прямо у них на глазах, жестоко обманулись в ожиданиях. Однако шоу все-таки состоялось. Фигурка бросала в воздух щепотки разных порошков, выбрав в качестве цели небольшое облачко. И облачко пошло в рост так, как будто его напичкали дрожжами. Бледные горожане стояли перед ними, но никто не торопился впиваться им в шеи. Вампиров заинтересовало поднебесное зрелище. Сверкнула первая молния, затем вторая, затем молнии засверкали одна за другой, переплетаясь в причудливые узоры и озаряя землю почти так же ярко, как и днем. Гулкие удары в закрытые ворота отвлекли зрителей. «Проверьте, кого там принесло», – приказал один вампир. Двое новообращенных наперебой кинулись выполнять приказание и через пару минут привели съежившегося советника. Он стонал и вздрагивал каждый раз, когда сверкала молния. А поскольку молнии сверкали беспрестанно, то и дрожал он непрерывно. «Это ты так стучал?» – не поверил вампир. «Я?» – коротко признался советник, не вдаваясь в подробности. «Ворота таранили с рубленным по сучью стволом дерева 16 человек». «Силён мужик!» – пробормотал кто-то. «Ты чего такой измученный?» – обратился к нему вампир. «Выпьешь кровь, а потом ходи животом мучайся». «Болеешь чем-нибудь или просто так бледный?» «Болею, ой, болею!» – простонал советник, хватаясь за поясницу. «Проказ у меня!» Испуганный вздох пронесся над городом. Вампиры изменились в лице. «Мне сказали, здесь хороший леп...» Запнувшийся советник мысленно помянул по матери Ягу с ее заумными словечками. «Лепрозорий здесь хороший, это правда?» Вампиры отодвинулись подальше и загомонили. «Неправда это? Обманули тебя! Иди куда шел! Постучи в соседний город!» «До него недалеко, 300 км, пешком дойдешь!» Провести вечную жизнь, болея проказой, ничего страшнее не придумать. Советник умоляюще вытянул руку и сделал шаг вперед. Толпа синхронно отодвинулась. «Помогите мне!» – воскликнул он. «Я жутко устал. Я шел 32 дня и 23 ночи. Я ломился в закрытые двери, но мне никто не отвечал. Деревни словно вымерли. О, я знаю этих крестьян. Они никогда не дадут чужеземцам кровь и еду. Они запрячутся, сбегут, сделают вид, что умерли в конце концов. Даже спалят половину деревни для правдоподобности. Но вы, да, я вижу, вы не такие. Вы впустили меня среди ночи, в грозу, и не позволите мне просто так уйти, пока не вытрясете из меня всюду... все деньги. Я заплачу, господа, не переживайте. У меня много, много денег». Он порылся в карманах, выхватил мешочек, зачерпнул горсть золотых монеток из личного золотого фонда Кощея Бессмертного и бросил ее на столы. «Нет!» – взвыли вампиры. Белые кусочки шелушившейся кожи рассыпались по столу вместе с монетами. «Возьмите, не стесняйтесь!» Следующая горсть полетела в людей. «Остановись, придурок!» – закричали вампиры. «Неровен час, весь город заразится своей простотой!» «Ночуй здесь, но завтра утром убирайся отсюда к чертовой матери!» Советник аж прослезился. «Спасибо, спасибо, мои дорогие!» И полез обниматься, с непередаваемым восторгом наблюдая, что произвел не меньший фурор, чем когда-то Кощей во дворце во время вечернего бала. Люди-вампиры забыли про личную вражду и разбежались по площади чуть ли не парами. «Уйди, дубина стаиросовая!» «Вы такие добрые! Дай обниму тебя, добрый человек!» «Я вампир, уйди!» «Ой, вампир!» – возликовал советник, покрываясь потом. «Укуси меня, дай мне вечную жизнь! Я не хочу умирать!» «Отвали! Вон добрый человек слева от меня!» Вампир указал куда-то в темноту, и оттуда сразу же донеслось в ответ. «Я злобный вампир! Не подходи, кусаться буду!» «Так мне ж того и надо!» – бросился к нему советник. «Я вампир-вегетарианец!» Истошно завопила жертва преследования, скрываясь между рядами. «Тогда я сам кого-нибудь укушу!» Закричал советник, сходу прыгая на вампира и пытаясь укусить его за шею. Тот завопил благим матом, с большим трудом вырвался и закрутился, с паническими воплями пытаясь чистить себя шелушинки. Советник, зарабатывая себе прощение за старые грехи, старался вовсю и превзошел самого себя, разогнав и вампиров, и людей по городу. «Вы готовы?» – прокричал Яга. «Всегда готовы!» – ответствовали попы, выстроившись в ряд. «Даешь, поп-мус!» – поддержал отряд и грянул поп. «Аминь!» – разнеслось по небу. Мужской хор грянул с небес, усиленный эхом и заглушенный громовыми раскатами. А когда первые капли полетели к земле, освещение тучи было закончено. И когда хлынуло, как из ведра, вампиры узнали, что бывает хуже проказы и ее свихнувшегося от одиночества распространителя. Намного хуже.